Волшебный источник. Когда-то в одном из парков одного очень-очень красивого города жил волшебный источник. Вода в нем была чистая-чистая и очень вкусная. И кроме того, она обладала лечебными свойствами. И стоило заболевшему выпить этой воды, он скоро выздоравливал. Но самое главное не это. Дело в том, что волшебный источник должен был исполнить одно желание каждого ребенка. Только одно. И только у детей. К источнику приходили девочки и просили необыкновенных кукол, заколок, украшений, красивых платьев и много-много всякой другой девчоночьей ерунды. Приходили мальчики и просили коньки и боксерские перчатки, ролики и велосипеды. Просили сделать их сильными и храбрыми. Кто-то просил хороших отметок, и источник очень расстраивался, когда приходилось исполнять такие просьбы. Ведь эти отметки не были заслужены. Кто-то просил собаку или кошку. Источник исполнял все желания, и дети были счастливы. И вот однажды пришел к источнику мальчик. Источник приготовился выслушать его просьбу, и мальчик сказал: «Я хочу, чтобы этот город принадлежал мне». «Как это?» «Я хочу, чтобы город был моим. Я буду в нем самым главным, самым сильным и храбрым». «Какое странное желание! Никто никогда не просил меня о таком». «Верно. Но ты должен исполнить одно желание каждого ребенка. А мое желание таково». «Но послушай, зачем тебе целый город? Он такой большой. Я подарю тебе детскую площадку, и ты будешь играть на ней со своими друзьями. Хочешь?» «Какой ты глупый! У меня нет друзей. Зачем они мне? А когда я буду править городом, я смогу построить сотню детских площадок, и все они будут моими. Все кондитерские будут принадлежать мне. У меня будет столько игрушек, велосипедов и машинок, что я смогу менять их каждый день. Ведь все магазины будут моими. Так что не теряй времени. Скорее исполняй мое желание». Источник растерялся. Действительно, он должен был исполнить одно желание каждого ребенка. И он не мог отказать мальчику. Никто не предполагал, что дети могут пожелать что-нибудь подобное. Что же делать? Ведь нельзя допустить, чтобы такому злому и жадному мальчику достался город. «Хорошо, но твое желание очень трудное, даже для меня. Мне нужно приготовиться. Приходи завтра утром, и все будет, как ты хочешь». «Отлично! Я приду завтра! И помни, ты обещал!» Следующим утром мальчик опять отправился к источнику. В парке было светло и тихо. Мальчик подошел и увидел несколько детей, которые тоже пришли за своими желаниями. Но вид у них был растерянный. Одна девочка даже плакала. Мальчик подошел поближе и увидел, что там, где был волшебный источник, расцвели ландыши, а источник иссяк. Не стало источника.